Глава 20. Сегодня беру день на передышку. Драмен бурлит и кипит, как знаменитый горшочек с кашей. Оказывается, уже давненько темные не баловали такими рейдами. Так что кроме отчаянных искателей доблести и лута, в городе появилось много обычных туристов. Полеты на время тоже надо прекратить и пользоваться портальными установками. Любопытно, сколько дней моя шахта будет являться предметом туристических экскурсий. Если это дело затянется, придется искать новое место добычи. Лиза выслала несколько фоток и видео городских улиц с подписью: «Позырь, как досталось мокрому городишке. Наконец-то и в нашем захолустье был праздник». Да, разрушенные дома, пепелища, кое-где видны остатки каменных заборов, расплавленных словно свечки. Еще раз похвалил себя, что не сунулся туда вчера. Понимаю восторг Лизы. Доблести, наверное, отхватило достаточно. А ведь это для нее самый главный показатель. Такие праздники жизни искателям Доблы, словно рейд на крупного босса локации. Думаю, даже поважнее будет. Саныч тоже отписался. «Иваныч, вот как тебе удается всегда находиться там, где должны быть другие? Это ж надо. Сидит в шахте целыми днями и умудряется находить себе приключения на одно место. Короче, мы тут с парнями посоветовались и решили выделить тебе долю за вчерашнее. О, чуть было не забыл. Ты там ничего подозрительного не увидел? Ведь когда мы заявились в лагерь, темным не до нас было. Ну, об этом потом поговорим. Короче, отсыпайся. До встречи». Эх, чувствует мое сердце, будет много вопросов. Даже долю хотят вручить. Заманивают. Надо срочно придумывать правдоподобную историю. Собственно, еще вчера наплел Санычу о чудесном побеге и дальнейшем переходе через бездорожье с высокоуровневыми игроками к цитадели. Но, как видно, его любопытство эти россказни не удовлетворили. Ладно, что-нибудь придумаем. Шалун, облюбовавший верхнюю полку шкафа, услышав мой голос, поворачивает голову. Раз уж Тронус знает о моем запарке, можно смело упускать Гурона побегать по коридорам башни. Расход энергии минимальный, так что пусть резвится. Кстати, о маге. Думал, его вчера удар хватит, когда я рассказал о крастовых камнях. Оказалось, это очень важный ресурс для него. Хотя, если посмотреть, какой ресурс в Зазеркалье не является важным. Тут куда ни плюнь, попадешь во что-то ценное. Да. Маг-то обрадовался камням. Жаловаться грех, конечно. Мало кто может похвастаться моими результатами в этом плане. Но, увы, то, что предложил Тронус за ценный ресурс, мягко говоря, не оправдало моих ожиданий. Как говорится в известной присказке, рожденный ползать летать не может. Вот так и я с моим аккаунтом. Только с еще большим обломом. Вроде как и летаю, а крылья подрезаны. Откровенно говоря, рассчитывал на повышение репутации за счет этих самых крастовых камней. Но Тронус предложил кое-что другое. В какой-то степени даже лучше, но, увы, мне как работяге недоступное. Во-первых, вручая 20 камней магу, я снова выполнил очередной скрытый квест. Эх, у меня это уже начинает входить в привычку. Во-вторых, сам этот факт улучшил наши с Тронусом отношения чуть ли не до братских. Что-то в этом роде мне и сообщила система. Ну и самое главное. Я получил доступ в святая святых башни мага, защитника цитадели, лабораторию Тронуса. Чего тут только не было. Портальные свитки, разнообразные эликсиры, руны. В общем, куча полезностей. Кстати, крастовые камешки выступали валютой при расчете. Другими словами, маг менял свои поделки на редкие ресурсы из ничейных земель. Вот тут-то и заключался тот самый вышеупомянутый облом. Работягам, как в музее, разрешалось поглазеть, но руками не трогать. В моем же случае облом в многократном размере. На 1000 с лишним крастовых камней, имеющихся у меня в наличии, я мог забить всякими, как любит тут выражаться плюшками, инвентарь до упора. Кстати, еще неизвестно, кто из нас больше расстроился, Тронус или я. Тяжело вздыхая, сажусь на кровати. Гурон снова повернул любопытную мордочку в мою сторону. «Лежи, лежи, торопыга. Никуда не иду. Будем сейчас расти, как инженеры-конструкторы». Итак, что тут у нас? Открываем панель второй профессии. После сборки репликатора мой уровень вырос до 200 единиц. Есть также два изученных чертежа. Один бесполезнее другого. Чудо-юдо-агрегат я уже собрал. Теперь настала очередь некой заготовки амулета Араха. Так-с, посмотрим, что у нас получится. Активирую чертеж. Для создания предмета «Заготовка амулета Араха» вам понадобится предмет. Синий лед. Одна штука. Внимание! Для создания заготовки амулета Араха потребуется 100 единиц чистой энергии. Желаете собрать заготовку амулета Араха? Принять, отклонить? Ну, должен заметить, по сравнению с активацией деталей репликатора, это еще по-божески. Жму принять. Поздравляем! Вы только что создали предмет заготовку амулета Араха. Одна штука. Ваше мастерство увеличилось на плюс +1. Текущее мастерство 201. Максимальное мастерство для текущего уровня вашей профессии 400. Что у нас получилось? Беру в руки эту самую заготовку. Кстати, чем-то похоже на руны. Только выполнено из осколка мутно-синего стекла. Вернее, льда. В центре какие-то закорючки. И что мне с ней делать? Никаких подсказок, ни системных предложений об активации. Ничего. Может, изучение следующего рецепта приблизит меня к разгадке этого ребуса? Подозреваю, такая возможность у меня появится только с повышением уровня мастерства. Да, до 400 единиц как до неба. А льда осталось 69 кусков. Скорее всего, мне предстоит еще одно путешествие в ничейные земли. Но эти приключения придется отложить в долгий ящик. Сейчас у меня другие приоритеты. Банк. Нужно серьезно подготовиться, подсчитать все. Когда доделывал седьмую заготовку амулета, мелодично звякнула почта. Похоже, Саныч никак не уймется. Открываем. А нет, не Саныч, Вайнер. Интересно, что ему понадобилось? Здорово, погранцам. Бдишь? Ну, бди. Слушай, ты ведь сейчас в цитадели? Я чего спрашиваю? Помнишь важный птиц, о котором я тебе говорил? Ну, этот, который так хотел тебя лицезреть, но так и не смог встретиться. Помню, было дело. Представитель моего работодателя назначил встречу. Но потом Вайнер отписался, что, мол, у человека не выходит, и что он дико извиняется, и как только разберется с делами, обязательно свяжется со мной. Я в те дни был даже рад такому повороту событий. Как раз занимался подготовкой к походу. И вот теперь у меня есть все основания предполагать, что, скорее всего, важный птиц назначил мне новую встречу. Почитаем. Короче, этот мужик сейчас там, в цитадели. Горит желанием повидать нашего доблестного защитника Родины. По секрету скажу, желание только возросло. Очень просил связаться с тобой. Буду благодарен, если поторопишься с ответом. Вайнер. Чего и следовало ожидать. Пишем ответ. На мое письмо, в котором я сообщил, что не против встречи, хоть прямо сейчас, Вайнер ответил без промедления. Еще спустя 10 минут я бодро шагал по улицам Марагарской цитадели навстречу с настойчивым представителем моего работодателя. «Как вам зазеркалье?» Таннер, а именно так зовут моего нового знакомого, без удовольствия потягивает ароматный кофе из крохотной фарфоровой чашечки. Из приветственной фразы я понял, что он является моим непосредственным начальником, так как курирует все шахты в округе. Естественно, те из них, которые принадлежат леди Мэл. Привыкаю потихоньку, пожимая плечами, краем глаза рассматривая собеседника. Должен заметить, анализ персонажа и его внешности в игре знающему человеку может серьезно помочь при составлении психологического портрета игрока, лежащего сейчас в модуле. Взять меня, например. Я не раз задумывался, почему именно Эннон? Почему я выбрал персонажа с такой внешностью? Из-за характеристик? Чушь. Я очень мало знал об игре на тот момент. Просто мой Эннон – это некий собирательный образ серого незаметного существа. Тихого и молчаливого. На него мало кто обращает внимание. Он всегда может остаться наедине со своими мыслями. Скажу больше, он в какой-то степени даже рад одиночеству. Отчасти я именно такой и есть. Серый, молчаливый, замкнутый. Единственные яркие краски в жизни, которым рад, это мои девочки. Света и Криста. Без них мое существование было бы действительно унылым и темным. О моем собеседнике тоже многое можно сказать. Первое, что бросается в глаза, это его опрятность, или, я бы даже сказал, чопорность. Это чувствуется во всем. Идеально чистое состояние одежды. Никаких резких движений, лишних гримас, улыбок и взглядов. Речь спокойная. Такое чувство, будто перед разговором он тщательно продумывает каждую фразу. Он не случайно выбрал Альва. Эта раса, как никакая другая, подходит для поддержания подобного образа. Изысканная, утонченная, гибкая. Горд или тот же дварф смотрелись бы нелепо, а человеческие черты слабее подчеркнули бы отдельные детали. Еще немало удивил его аккаунт. Таннер такой же работяга, как и я. Профессия и настройки тщательно скрыты. Видимо, используют редкие и дорогостоящие образы. Хотя по одежде очень многое можно сказать. Видимо, что-то вроде стряпчего. Не всем же быть шахтерами и травниками. Позвольте полюбопытствовать. Какие ваши планы на игру? Альфа задает вопросы в непринужденной манере, будто интересуется какими-то простыми вещами. Но с каждым сказанным им словом растет мое сомнение по поводу добродушия моего собеседника. «Долгосрочное», – коротко отвечаю я. «С такими парнями так и надо. Четко и лаконично. Никаких лишних телодвижений. Никаких зацепок. Чем дольше нахожусь рядом с этим товарищем, тем больше растет желание попрощаться». «Это просто отлично», – восклицает Таннер. «Вы думаете?» «Конечно. Мы заинтересованы именно в таких работниках, как вы». «Хм. Я, собственно, говорил о долгосрочности пребывания в игре, но не обещал, что свяжу свою судьбу с действующим работодателем». «О, разумеется», – небрежно махнул рукой Таннер. «Пусть мы и находимся в виртуальном мире, но живем-то по законам демократического общества, не так ли?» «Именно это я и пытаюсь до вас донести». «Я понял. Вы хотите заранее расставить все точки над «и». «Совершенно верно. Нет обещаний, нет и обязанностей, кроме договорных». «Голые факты», – кивнул Альф. «Так и есть. Со всеми предусмотренными законом возможностями расторжения договоренностей». «Ну, надеюсь, до этого дела не дойдет». Чем больше улыбается Таннер, тем меньше мне нравится происходящее. Вроде как нормально беседуем, но такое чувство, будто что-то не так. «Кстати, как вам условия работы?» «Как и везде», – пожимаю плечами. «Бей камень, поднимайся наружу и сдавай собранное в терминал. Все». «Это понятно. Но ведь есть же и другие места, где можно заниматься добычей минералов. В более... Альф брезгливо окинул взглядом зал таверны, в которой мы сидели, и продолжил. «В более комфортном месте». Я усмехнулся. «Какая разница, в какой шахте работать? Мне комфортно в любой из них». «Ну, не скажите», – возразил Альф. «Например, я не вижу сейчас характеристик вашей амуниции, но с уверенностью могу сказать, каждая ваша вещь защищена от влаги». «Еще и от холода, умник». «По долгу службы мне приходится быть знатоком людей. Так вот, интуиция подсказывает мне, что защита на ваших вещах выше средней. Я прав?» Пожимаю плечами. «Да тут у всех, наверное, стоит такая защита. Ведь если сейчас не доплатишь, потом придется переплачивать. Экономия в этих вопросах может вылезти боком». «Да, но мы сейчас возвращаемся к тому, с чего начали. Не проще ли было работать в шахте, которая находится в секторе с нейтральными погодными условиями?» «Конечно, проще», – киваю в ответ. Таннер прищурился. «Так в чем же дело? Зачем специалисту вашей категории усложнять себе жизнь? Зачем подвергаться риску во время рейда темных? Тратить деньги на защиту одежды? Вы себе даже не можете представить, сколько людей, находясь по году с лишним в этой игре, даже не покидали своих локаций». Альф открыто улыбнулся, показав идеально белые зубы. «Вы, Олег Иванович, на их фоне кажетесь бывалым путешественником и первопроходцем». «Ну, вы мне льстите». «Нисколько. Люди заходят в игру, спокойно отрабатывают смену и выходят. Они под защитой. У них бывают бонусы в виде зачисток инстансов и многое другое. Поверьте, работники ниже вас классом трудятся в куда лучших условиях, чем вы. Зачем им перебираться в локацию, которая в любую секунду может преподнести неприятный сюрприз?» «Бесспорно». «Так в чем же дело?» «Просто вы ничего не знаете обо мне». «Вы ошибаетесь, Олег Иванович». Наши взгляды встретились. Темно-серые глаза Альва излучают спокойствие и уверенность. Ни капли насмешки и высокомерия. Легкий прищур. Ему любопытно, как я себя поведу в этой ситуации. Да. Несомненно, имею дело с очень опытным скаутом. Вон как давит на мое благоразумие. Просто и лаконично расписал, как хорошо живется работягам под крылышком его хозяев. Не обошлось и без лести. Любопытно. И что же вам известно обо мне? О, Олег Иванович, достаточно, чтобы понять, насколько мы нуждаемся в ваших услугах. И все-таки. Ну, хорошо, извольте. Вы пришли в Зазеркалье не просто так. Эх, это можно сказать о любом из нас. Да, но вы здесь с конкретной целью. Ваша дочь Кристина больна. Я нахмурился. Да, спокойно кивнул Таннер. Мы знаем, ей нужна сложная операция. Более того, мы также знаем, о какой сумме идет речь. Должен заметить, Эта проблема моими хозяевами решается довольно просто. Заметив, видимо, что-то на моем лице, Альф еще более спокойным тоном продолжил. Нашим аналитикам не стоило труда просчитать, почему вы застряли именно в этой дыре. Мы проследили ваш путь и поняли, вы здесь из-за столичной репутации. Вам нужен кредит в Рефлекс-банке. Сумма большая, репутации нужно много. Должен вас огорчить. По нашим расчетам, вам не удастся добиться желаемого. А если все-таки и произойдет чудо, вы очень рискуете. Знаете вы, конечно, много, но не все. Стараюсь внутренне успокоиться. Правда, неприятный холодок в груди и в животе мало в этом помогает. Да, натянуто усмехаюсь я. Разгадали вы мой многоходовый суперплан. Только вот не могу понять одного. Чего же? Правая бровь Таннера слегка изогнулась. Зачем было тратить столько усилий ради обычного рудокопа? Даже аналитиков подключили. Забавно. Альф непринужденно улыбнулся в ответ. Действительно, это было бы забавно в той ситуации, которую вы только что описали. Но ваше описание не имеет ничего общего с действительностью. Не смотрите на меня так, Олег Иванович. Я приехал сюда не за опытным рудокопом, а за мастером.